спасению. Смерть в кавычках. Он должен предстать умершим и начать все сначала под другим именем в другой стране, а мадам Рено, сыграв роль вдовы, через некоторое время сможет присоединиться к нему. Важно, чтобы контроль над деньгами остался в ее руках, и Рено изменяет завещание. Как они собирались добыть мертвое тело, я не знаю. Похитить труп у студентов, изучающих анатомию, изуродовать его до неузнаваемости или что-нибудь в этом роде, но когда они составляли планы? Подвернулся случай, сыгравший им на руку. Грязный, буйный, бронящийся бродяга проник в их сад. Рено старается выпроводить его, как вдруг бродяга падает на землю в припадке эпилепсии и умирает. Мсье Рено зовет жену. Вдвоем они перетаскивают мертвеца в сарайчик. Мы знаем, что этот случай произошел как раз возле него. Супруги Рено понимают, какая прекрасная возможность представилась им. Бродяга лицом нисколько не похож на Рено, но у него такая же фигура, этого достаточно. Я представляю, как они сидели там на скамье, где их не могли подслушать домашние и строили планы. Мгновенно у них возникла идея. Опознавание должно быть сделано только на основании показаний мадам Рено. Жак Рено и шофер, который служил у Рено 2 года, должны быть удалены. Французские служанки вряд ли осмелятся подойти близко к телу, но в любом случае Рено намерен принять меры, чтобы обмануть любого, кто не обращает внимания на мелочи. Мастерс был отослан, Жаку послали телеграмму, причем Буэнос-Айрес был выбран для того, чтобы придать правдоподобность всей истории, на которой Рено решил базироваться. Он слышал обо мне как о некоем неопределенном пожилом детективе, и он посылает мне свой призыв о помощи, зная, что когда я приеду и представлю это письмо, оно произведет колоссальное впечатление на следователя, что, впрочем, и произошло. Они одевают тело бродяги в костюм Рено, а рваную куртку и брюки оставляют за дверью в сарае, не решаясь отнести их в дом. Затем, чтобы сделать правдоподобнее рассказ мадам Рено, они вонзают нож из авиационной стали в сердце бродяги. В ближайшую ночь Рено должен был связать жену, заткнуть ей рот, а затем, взяв лопату, закопать тело в том самом месте на поле для гольфа, где, как он знает, будет сооружен бункер. Важно, чтобы тело было вскоре найдено. Мадам Добрейль не должна иметь никаких подозрений. Затем Рено облачится в лохмотье бродяги и побредет к станции, откуда он уедет незамеченным поездом в 12:10. Поскольку преступление предположительно произойдет на 2 часа позже, никакого подозрения он на себя навлечь не может. Теперь вам будет понятно его раздражение, вызванное несвоевременным визитом девушки Беллы. Каждая минута задержки была гибельна для его планов. Все же он отделывается от нее довольно быстро. Теперь за дело. Он оставляет входную дверь слегка открытой, чтобы создать впечатление, что злодеи ушли этим путем, затем крепко связывает мадам Рено, исправляя ошибку 20-летней давности, когда слабо завязанная веревка навлекла подозрение на его соучастницу, затыкает ей рот и покидает, заранее снабдив рассказом, в основном тем же самым, который он выдумал раньше, подтверждая тем бессознательное сопротивление ума оригинальности. Ночь была прохладной, и он набросил плащ поверх нижнего белья, рассчитывая сбросить его в могилу вместе с мертвецом. Он вылезает в окно, спускается по дереву, тщательно заравнивает клумбу и этим самым создает вполне определенные улики против себя. Он выходит на пустое поле для гольфа, начинает копать, и тогда... Что? И тогда, повторил Пуаро мрачно, правосудие, которого он так долго избегал, настигает его. Неизвестная рука наносит ему удар в спину. А теперь, Гастингс, вы поймете, что я имел в виду, когда говорил о 2 преступлениях. Первое преступление раскрыто. Это преступление, которое Рено в своей самоуверенности просил нас расследовать. Здесь он сделал величайшую ошибку. Он недооценил Эркюля Пуаро. Но за этим преступлением кроется более сложная задача — найти убийцу Рено. И решить ее будет очень трудно, поскольку убийца, мудро рассудив, удовлетворился тем, что воспользовался приготовлениями самого Рено.